Михаил Атаманов. Искажающая реальность. Книга 7. Приложение. Список экипажа фрегата «Паладин Тамара». Игроки. Кунг Камар. Человек. Слышащий. Капитан. Гертулине Тар. Гекхо. Торговка. Первая помощница и компаньонка капитана. Герт Айни Уримиау. Мейлонка. Переводчик. Доверенное лицо. Герт Джарк. Джарк. Аналитик. Герт Имран. Человек. Гладиатор. Личный телохранитель капитана. Герт Маула Мясса. Мейлонец. Медик. Герт Соянтан Лаварес. Человек. Маг-псионик. Герт Теопан. Человек. Штурмовик. Руководитель абордажной команды. Герт Урге Пупу Урге. Реликт. Техник. Герт Ухмимиш. Трил. Бортовой стрелок. Авантой. Гекхо. Суперкарго. Амати Кусь Уш. Трил. Повар-ассасин. Аюх. Гекхо. Навигатор. Старший офицер. Баша Туших. Гекхо. Оператор тяжелых роботов. Ваша Туших. Гекхо. Оператор тяжелых роботов. Верещагина Светлана. Человек. Ассасин. Инструктор по физподготовке. Дмитрий Желтов. Человек. Пилот звездолета. Основной пилот. Кислый. Человек. Пулеметчик. Муж Дриады Нефертити. Несущая смерть. Человек. Стрелок. Несущий смерть. Человек. Снайпер. Орун Вамарт. Мейлонец. Инженер. Главный инженер корабля. Сандун Такибу. Человек. Пилот. Второй пилот. Сансано. Человек. Инженер. Тайк Рех. Гекхо. Бортовой стрелок. Тимка Ву. Человек. Пулеметчик. Тини Уи Камар. Мейлонец. Вор. Воспитанник капитана. Филиппов Василий Андреевич. Человек. Барт. Специалист по стратегии. Эдуард Бойко. Человек. Космодесантник. Неигроки. Кирсан. 3 штуки. Ремонтный бот механоидов. Различаются окраской. Нефертити. МПС Дриада. Ювелир. Введение. Совещание Своры. Звездная система Вааре. Территория Мелиефатов. Спутник газового гиганта Вааре-1-3. Космические верфи Своры. Мобильный центр связи. Огромный зал сферической формы, ранее служивший ангаром для постройки больших десантных кораблей Своры, был спешно переоборудован в центр дальней связи для проведения экстренного совещания флотов. При этом от варианта использования существующих пунктов связи, имеющихся на каждой военной базе или любом крупном звездолете, аналитиками Мелиефатов было рекомендовано отказаться по соображениям безопасности. Опасный противник уже продемонстрировал способность быстрого обнаружения источников сигнала и неизменно направлял ударные группы для звездолетов для уничтожения командных центров Своры Мелиефатов. Чтобы не допустить ненужных потерь звездолетов и живой силы, военные инженеры в рекордно короткие сроки переоборудовали одну из построек орбитальной верфи незаселенной системы Вааре в коммуникационный центр. В это же время другая группа военных специалистов осуществила минирование ближайшей космической территории, заякорив многочисленные гравитационные мины, показавшие наибольшую эффективность против малых звездолетов врага в сравнении с термоядерными боеприпасами или зарядами антиматерии. В условленный срок загорелись голографические проекторы, расположенные на внутренней поверхности ангара. В темноте одна за другой появились светящиеся фигуры лидеров Своры, гросс-адмиралов флотов и политических лидеров. 11 паукообразных фигур из 21 положенного по списку, 12, 14, 18, собравшиеся выжидали еще с полминуты, но трое отсутствующих так и не появились. Инициировавший это собрание Кронг Ла-А, стратег 402 уровня, командующий первым флотом и формальный лидер Своры Мелиефатов, недовольно пошевелил жвалами. Хоть он и отошел от хлопотного управления огромным звездным государством и давно находился на периферии исследованной галактики, расширяя территории Своры и покоряя встреченные расы, но такого открытого непоминовения, как неявка подчиненных на объявленный лидером сбор, он не ожидал. Что это? Бунт? Попытка подрыва его авторитета с целью понижения в ранге? На всякий случай Кронг начал осторожно. «Я не вижу командующего третьим флотом гросс-адмирала Кунг Роо. Также отсутствует координатор вассальных рас Лэнг Тоо и начальник внешней разведки Кунг Маа.